Подъем миновали около полудня. Дальше путь шел по самому краю водораздела. Демон двигался впереди, но Лина даже не пыталась направлять на него карабин. Она не обольщалась на этот счет, прекрасно понимая, что хитрый враг внимательно следит за каждым ее движением. Девушка не спешила. Рано или поздно должен появиться удобный момент, ведь дорога не близкая, может случиться что угодно. Она не упустит свой шанс. Стимулятор подействовал не совсем так, как она представляла. Ноги стали резиновыми, их будто бы накачали волшебным насосом. Иногда ей начинало казаться, что они идут сами по себе. Но ничего, самое главное, путь продолжается. Хуже обстояло со всем остальным. Лина явно заболела довольно серьезно. От жара болезненно растрескались губы, сердце билось, выскакивая из груди. Время от времени накатывали такие сильные приступы головокружения, что она едва удерживалась на ногах. Кроме того, здорово мешал шум в ушах, он не позволял слышать слабые звуки. Но Лина не слишком переживала за свое самочувствие. Ей попросту ничего не оставалось делать, кроме как следовать за демоном. Долг есть долг. Пусть Орден и забыл о своей потерянной воспитаннице, это ничего не меняет. Она дойдет до конца пути и сделает все, что будет в ее силах. Практикантка рассчитывала, что перед закатом вкатит себе в бедро оставшиеся две дозы стимулятора. Эффект от их приема позволит ей довольно эффективно сражаться в течение некоторого времени. На короткий период она даже избавится от боли в тазобедренном суставе. Вновь превратиться в разрушительную машину смерти. Как бы там ни сложилось, этот бой будет коротким. Времени ей хватит. Демон обернулся и рявкнул. «Самка, ты не можешь идти быстрее». «А куда нам торопиться? Все равно до вечера успеем. Далеко еще?» «Видишь тот длинный хребет? Впереди?» «Да». «Сразу за ним будет небольшая круглая долина. В ее центре стоит одинокая скала с белыми прожилками. Там находится наша цель». «Понятно. Тяжеловато будет взобраться на этот хребет». «Нам просто некуда деваться. И так приходится идти к цели не по самой кратчайшей дороге. Я не хочу снова ломиться через эти сырые заросли». «Правильно мыслишь. Так нам придется идти на несколько километров больше. Но по водоразделу гораздо легче двигаться. Кроме того, я не представляю, как мы будем здесь спускаться. Склоны очень крутые». «Самка, ты это слышала?» «Что?» «Готовься к битве. На нас нападают ракшасы». Лина не стала переспрашивать подробности, всецело доверяя нечеловеческому чутью демона. Сняв карабин с предохранителя, она прижала приклад к плечу, разворачиваясь в сторону крутого склона. Вовремя. Из хилых кустов уже выскакивали враги. Девушка сосчитала их в один миг. Противников было пятеро. Они неслись стремительными прыжками. В отдельные моменты, походя на кошмарных кенгуру с тонкими гибкими хвостами. На ходу они торжествующе квакали. Глупые создания ничуть не испугались присутствия высшего. Все их помыслы были направлены на практикантку. Их привлекала тускнеющая искра ее жизни. Первый выстрел был просто фантастическим. Такая удача бывает нечасто. Тяжелая пуля угодила радостно вопящему монстру прямо в рот. Он даже не успел удивиться, кувыркнулся в воздухе, не завершив свой прыжок. Начинка его головы превратилась в фарш, щедро оздобленный серебром. Снять второго Лина не успела. Ее опередил демон, ударом когтей едва не разорвав противника на две части. В третьего она выпустила четыре пули, разорвавшиеся в прочной коже. Только после этого он рухнул. В этот же миг на нее налетел четвертый. Девушка успела ловко увернуться, заваливаясь на бок, выстрелила ему в основание головы практически в упор. Противника отбросила на несколько метров. Упав на колени, он жалобно взвыл. Лина из положения лежа вбила в него остатки обоймы, перестав стрелять только после того, как услышала сухой щелчок. Вскочив, она убедилась, что все кончено. Последний противник пал под когтями ее страшного союзника. Обернувшись, демон произнес: «Самка, от тебя пахнет кровью. Они пришли на этот запах. Ты выбрала плохое время для ежемесячного кровотечения». «Нет, дело вовсе не в этом. Просто у меня ранена нога». «Понятно. Самка, я тобой доволен. Ты неплохо сражалась». Усмехнувшись, девушка заявила: «Надо посмотреть вниз. Может, там новые подбираются?» «Вряд ли». Усомнился демон, но все же подошел к самому краю обрыва. Глядя вниз, он, не оборачиваясь, произнес: «Самка, поскорее заряди свое оружие. Мы можем еще не раз столкнуться с ракшасами, ведь все они идут к нашей цели». «Конечно», – спокойно произнесла девушка. Перехватив карабин в левую руку, она протянула правую ладонь к поясу, но не стала расстегивать карманы с обоймами. Вместо этого обхватила рукоять тяжелого пистолета, выхватила его быстрым движением, выстрелила навскидку. Страшная отдача едва не свернула ей запястье. Демон, пораженный в поясницу, не удержался на ногах. От удара рухнул на колени. Бросив карабин, Лина перехватила пистолет двумя руками, выстрелила второй раз. Пуля ударила в черную затылочную пластину, швырнула врага вперед. Тот покатился вниз по склону, сменяя чахлые кусты и ударяясь о камни. Подбежав к тому месту, где он стоял, девушка выпустила остатки обоймы вслед поверженному врагу. Его уже не было видно. Демон угадывался только по дрожанию кустов, задеваемых его удаляющимся телом. Постояв наверху пару минут, Лина окончательно убедилась, что все стихло. Противник укатился в густые заросли, господствующие ниже по склону. Она не знала, насколько серьезно он ранен, но преследовать его больше не собиралась. В этих дебрях, даже будучи серьезно раненым, враг представлял немалую опасность. Нет, практикантка знает цель его пути. Она дойдет туда самостоятельно. Присев возле влажной проплешины, Лина сорвала несколько макушек душистого болотного багульника. Растерла их в руках, намазала вонючей зеленью повязку на ране и левую штанину. Потом, недолго поразмыслив, вывозила всю одежду. Она практически не мылась уже больше недели, если не считать редких полосканий в холодной воде. Поневоле вся материя пропиталась запахом грязного тела. Не стоит лишний раз дразнить ракшасов, ведь их нюх просто идеален. Сейчас отпала надобность в их подманивании. Демон повержен. Он опрометчиво расслабился, поняв, что карабин человеческой самки разряжен. Убедившись, что вывозилась в соки багульника где только можно, Лина поднялась, повесила на плечо карабин, направилась к хребту, пересекающему этот плоский водораздел наподобие исполинской китайской стены. Практикантка надеялась, что раненый враг теперь не успеет добраться до цели. Но ей все равно необходимо продолжать путь, ведь остаются еще ракшасы. Необходимо первой добраться до камня истинного мира. Нельзя, чтобы он попал в лапы противника. Через 3 часа она вколет себе в бедро вторую порцию стимулятора. После этого придется терпеть до вечера, сохраняя последние 2 дозы для боя.